Глава 20. Когда жаркий август с бесконечным грохотом канонады подходил к концу, шум боя внезапно стих. Тишина, в которую погрузился город, казалась пугающей. При встречах на улице люди неуверенно, с беспокойством смотрели друг на друга, не зная, что их ждет. Тишина после дней, наполненных визгом снарядов, не принесла облегчения натянутым нервам. Напряжение словно бы даже усилилось. Никто не знал, почему умолкли батареи неприятеля. Никто ничего не знал и о судьбе войск. Известно было только, что много солдат подняты из окопов, опоясывающих город, и переброшено к югу для обороны железной дороги. Никто не знал, где шли теперь бои, если они вообще шли, и на чьей стороне перевес в войне, если она еще идет. Новости передавались теперь из уст в уста. Не стало бумаги, не стало типографской краски, не стало рабочих. Газеты с начала осады не выходили, и самые дикие слухи возникали невесть откуда и расползались по городу. В наступившей внезапно тишине толпы людей начали осаждать главный штаб генерала Худа, требуя информации. Толпы собирались у телеграфа и на вокзале в надежде хоть что-нибудь узнать, получить хоть какую-то добрую весть. Ведь каждому хотелось верить. Умолкнувшие пушки Шермана говорят о том, что янки бегут. Войска конфедератов гонят их назад, к Далтону. Но вестей не было. Молчали телеграфные провода. Не шли поезда по единственной оставшейся в руках конфедератов дороге на юг. Почтовая связь была прервана. Август с его пыльной безветренной жарой, казалось, задался целью задушить внезапно примолкший город, обрушив весь свой изнуряющий зной на усталых и истерзанных людей. И старой не было писем, и Скарлетт сходила с ума, хоть и старалась не подавать виду. Казалось, целая вечность прошла с тех пор, как началась осада. Казалось, всю свою жизнь Скарлетт жила под неумолчный грохот пушек, пока внезапно не пала на город эта зловещая тишина. А ведь всего 30 дней минуло с начала осады. Всего 30 дней. 30 дней — в городе, окруженном красными зияющими рвами окопов, не смолкала канонада. 30 дней вереницы санитарных фур и запряженных валами повозок тянулись к госпиталям, окропляя пыльные мостовые кровью, а похоронные взводы, еле держась на ногах от усталости, волокли на кладбище еще не успевшие остыть трупы и сваливали их, словно поленья, в наспех вырытые неглубокие канавы, тянувшиеся бесконечными рядами одна за другой. И всего 4 месяца, как янки двинулись на юг от Далтона. Всего 4 месяца. Скарлетт вспоминала этот далекий день, и ей казалось, что это было где-то в другой жизни. Нет. Не может быть, чтобы всего 4 месяца. С тех пор прошла целая жизнь. 4 месяца назад. Да ведь 4 месяца назад Далтон, Резака, гора Кеннесоу были лишь географическими названиями или станциями железных дорог. А потом они стали местами боев, отчаянных, безрезультатных боев, отмечавших путь отступления войск генерала Джонстона к Атланте. А теперь и долина Персикового ручья, и Декейтер, и Эзра Чорч, и долина ручья Ютой уже не звучали как названия живописных сельских местностей. Никогда уже не воскреснут они в памяти как тихие селения, полные радушных, дружелюбных людей, или зеленые берега неспешно журчащих ручьев, куда отправлялась она на пикники в компании красивых офицеров. Теперь эти названия говорили лишь о битвах. Нежная зеленая трава, на которой она сиживала прежде, исполосована колесами орудий, истоптана сапогами, когда штык встречался там со штыком, примята к земле трупами тех, кто корчился на этой траве в предсмертных муках.